Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о применении лекарств при беременности и кормлении грудью. Известно, что женщины беременные и женщины кормящие болеют нисколько не реже, чем женщины обыкновенные. Риск присутствует, вопросов множество. Пойдемте, будем искать ответы. Программа выходит за підтримки торговой марки Molfix. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Итак, мы говорим о том, что, оказывается, женщины беременные и женщины, кормящие грудью, очень часто нуждаются в лекарствах, да? И не каждому удается настолько же себя преодолеть, чтобы вот эту привычку по малейшему чиху глотать таблетку куда-то засунуть подальше. Вам во время беременности доводилось принимать таблетки, Луиза Васильевна? Нет, я не пила. Ну, опять придется обращаться за помощью к нашим многоопытным экспертам. В животике у ребеночек, то нельзя пить лекарства. Потому что бывает, что от этих лекарств у ребенка будет, когда он вырастет, неполезные вещества создадутся. Ребенка можно повредить. И тогда, когда он рождается, он будет, может быть, и косоглазым, может быть, но искривление ног, может даже руки шиворот на выворот быть. Очень мало надо принимать лекарств, а если только заболеешь, надо быстро принимать лекарства, а если только заболеешь и не будешь принимать лекарства, то ребеночек тоже может заболеть, ему с животика будет очень тяжело вылазить. Моя мама, ее вот такие таблеточки, они для женщин беременных. И Вовчик наш родился без проблем, и у него не было отравления. В общем, вы понимаете, что действительно, как сказали наши эксперты, надо принимать специальные таблетки для беременных. Тогда ребеночек родится без проблем. Неудивительно, что все беременные хотят узнать от докторов, а какие же это все-таки волшебные таблеточки, которые можно даже беременным, да? И по этому поводу ходят к докторам. Да, вот к вам приходила Катя Царик. Давайте посмотрим. Режиссер Катя Царик, за 7 лет снявшая более 200 клипов и еще много-много телепрограмм, нынче мечтает о полнометражном фильме. Только время от времени мечтать ей мешает головная боль. И тогда уже будущая мамочка Катя Царик начинает мечтать о том, чтобы кто-нибудь придумал лучшую и, главное, безопасную таблетку для беременных. Бывают ли такие? С этим вопросом Катя отправилась к доктору Комаровскому. Ой-ой-ой, подождите. Знаете, пока наша программа готовилась к эфиру, Катюша стала мамой очаровательного сынишки. Всем мы ее и поздравляем от всего сердца. Я боялась следующего. У меня головные боли, у меня мигрени. И я очень переживала, что во время беременности, если с этим я столкнусь, что я буду делать, я не могла себе представить абсолютно. И у меня был один буквально случай, когда мне 12 часов болела жуткая голова, и я не могла пользоваться никакими таблетками, которые я употребляла до этого. И это был, конечно, кошмар. Слава богу, в дальнейшем головных болей не было. Но у меня была простуда, я принимала какие-то гомеопатические препараты, а так в основном калинки, малинки, там, ну, старалась избегать всяческих лекарств. Но я понимаю, что в дальнейшем, если вот после даже родов или на протяжении беременности случаются такие ситуации, как жуткие головные боли, что делать, я не представляю. Вот, что... вот вы знаете, что, вот я вам скажу честно, для меня, когда я нашел для себя ответ на этот вопрос, мне как-то стало так неловко. Оказывается, вот есть страна, например, Соединенные Штаты Америки или Австралия, да, где есть сайт, куда любая женщина заходит, пишет в окне поиска название лекарства, и срок беременности. И ей говорят, можно, нельзя. Я вот думаю, а что в 21 веке, да, в столице страны, которая в центре Европы. Очень дорого вообще за деньги налогоплательщиков создать такой сайт. Это так сложно стране, да, чтобы беременные женщины, да, не мучили себя, не страдали, когда действительно лекарства нужны. И уж точно, чтобы не пили то, что во всем мире не пьют. Генеральный спонсор показу «Бебі Віта». Ідеально для початку. Іван постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Самое страшное, это когда ты вроде бы принимаешь препарат разрешенный, но там страшная есть аннотация к тому, что если этот препарат, если действие препарата дает... Если предполагаемая польза выше, чем возможный риск. И вот эта фраза, она очень... Эта фраза, собственно, расставляет точки над «и» в общей методологии использования лекарств. Ну, юридическая больше. Она скорее говорит о том, что ни один человек без специального медицинского образования, да еще и в беременном состоянии, не в состоянии сопоставить потенциальную пользу и потенциальный риск. Понимаете, да? Угу. И вопрос на самом деле стоит в том, что есть же достаточно большое число лекарств, которые можно помочь при определенных симптомах безопасно. Ну, при этом помочь безопасно при запоре у беременных. Угу, да? Угу. Другой вопрос, что можно этих запоров не вызывать, угу, правильно используя лекарства, да, профилактически определенные. Да? Но действительно болит голова. Вопрос. Головная боль – это ведь симптом, да? Да. А симптом чего? А если ваша, простите, матушка, головная боль связана с... повышением давления, что сплошь и рядом сопровождает беременность. Uh-huh. И это огромный риск, да? Поэтому это и есть однозначная позиция, что нельзя при беременности пить лекарства самостоятельно за uh-huh. очень ограниченным спектром лекарств, которые можно, ну, можешь, ты там, любая женщина может при беременности использовать там свечи с глицерином, например, uh-huh. да? Или там сироп лактулозы, или там специальные витаминные комплексы для беременных, но которые она согласует со своим доктором, да? Это она может использовать. Опять-таки, есть специальные рекомендации, которым учат теоретически врачей. Как именно при беременности помочь при насморке? Угу. Как именно при беременности? И когда ты начинаешь обсуждать даже тему повышения температуры тела при беременности, то это очень серьезная на самом деле тема. И огромное количество лекарств, например, ну, в первом и третьем триместре, ну, противопоказаны категорически, но в середине беременности можно. И вот главное, на что я хотел бы просто обратить ваше внимание, что... Именно при беременности есть два главных направления вот, информации к размышлению. Поймите все. Первое. Беременность – это не повод для экспериментов. Ну да. Если лекарства при беременности и принимаются, то должны приниматься хорошо знакомые лекарства, используемые человечеством в течение многих лет. Понимаете? На самом деле, какое бы замечательное лекарство ни появилось, никто никогда не будет проводить эксперименты на беременных. Ну, это конечно. Же совершенно очевидно, да? Конечно. Поэтому ни одно вновь появившееся лекарство не используется у беременных. Но через буквально 10 лет уже люди знают, можно его при беременности или нельзя. Угу. Почему? Потому что за 15 лет использования этого лекарства обязательно в мире угу. найдется несколько тысяч, сотен тысяч любительниц, поэкспериментировать сами. И это все анализируется, и уже лет через 15 точно знают, можно, ну, нельзя, да, можно, какие нельзя. Риски. Но никто в здравом это не делает, как бы, понятно? Тем не менее, я просто фиксирую внимание, что адекватную информацию о возможности угу. или невозможности приема лекарств медицинская наука получает исключительно на бедах людских, на угу. горе, на ошибках, которые люди совершают сами, над собой проводя эксперименты. Адекватную информацию получить очень трудно. Ни одно новое лекарство нельзя использовать, это риск потенциальный. Угу. Поэтому угу. сознательно брать на себя эту ношу однозначно не следует. И тут, пока терпится, надо терпеть. Но терпеть вместе с доктором вот, рядом. Да-да, вот, собственно, по этому поводу вопрос. Какую боль можно терпеть во время беременности? Вот перетерпеть, не прибегать к лекарствам. И когда, в какой ситуации нужно понимать, что все-таки лучше принять какое-то лекарство, и это будет больше пользы для и мамы, и ребеночка? Когда у вас боль, угу. у вас происходит спазм сосудов, повышение угу. артериального давления, нарушение кровообращения в плаценте. То есть ваша боль однозначно плохо действует на ребенка. И я категорически против того, чтобы беременная женщина мучалась и терпела. Угу. И это абсолютно неправильно. Другой вопрос в том, что когда она не беременная, она может позволить себе некие эксперименты с лекарствами. Она может подождать и не обращаться за медицинской помощью. А вот беременная женщина на это уже права не имеет. Хотя бы потому, что она не может быть уверена на 100%. Это головная боль. Это моя обычная мигрень. Или это проявление беременности. Понятно? И ответить на этот вопрос может только доктор. Другой вопрос в том, что тут мы опять упираемся вот в наши ментальные особенности. В то, что есть великий принцип, который гласит, что главное, вот когда врач рядом с беременной женщиной, этот принцип часто используется вообще во многих болезнях. Но звучит он как активное невмешательство. Активное. Врач старается не вмешиваться. Но он активно контролирует, он чаще рядом, понимаете? А мы не любим активного невмешательства. То есть это я точно знаю, что основная масса пациентов приходит ко мне не для того, чтобы я сказал, давайте понаблюдаем, а для того, чтобы я дал золотую таблеточку. Вы тоже, вы смотрите, вы же взрослый, адекватный человек, вам было плохо, вам надо было что-то принять. Вы принимали гомеопатические средства в силу их безопасности. Вы ведь прекрасно понимали, что вы пьете заряженную воду, которая ничего не лечит. Ну да. Вам стало легче? Мне стало легче. Я за, пейте на здоровье, я ничего не имею против, от этого уж точно вам не будет хуже. Но чего я боюсь? Я боюсь следующего, что в ситуации, когда вам пора идти к доктору за советом, за настоящим лекарством, за полноценным диагнозом, вы будете вместо этого пить гомеопатические капельки. Вот этого я очень боюсь. Поэтому вот когда доктор вам скажет, ничего страшного, без лекарств можно обойтись, но вам психологически будет сложно обойтись, вы, конечно же, можете попить гомеопатические капельки, но только после того, как доктор скажет, ничего страшного нет. Спонсор показу – торговая марка «Ласунка». Іван постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс – захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Скажите, те же правила неприменимы и во время беременности, и после родов на период лактации, период кормления грудью? По большому счету, да. Но просто очень многие женщины действительно мучаются, доводят себя до очень серьезных проблем, потому что мы кормим грудью. Вот я покормлю еще 8 месяцев, а потом буду лечиться. Никто не может понять, что все-таки в 21 веке, если мама должна лечиться, то ей надо лечиться, потому что здоровая и счастливая мама нужна ребенку больше, чем материнское молоко. Вот об этом забывать никогда нельзя. Это хорошо сказано, да. Тем не менее, вопросы, как вы понимаете, только начались, да? Давайте продолжим. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, все-таки головная боль – очень частая проблема и довольно мучительная. Можно и нельзя принимать лекарства от головной боли? Ситуация действительно неоднозначная. Особенно вот при приеме классических, именно классических препаратов, которые в первом триместре, в первые три месяца, способны очень серьезным образом влиять на плод, негативно. А накануне родов, особенно вот последние там, два месяца, могут представлять реальную угрозу жизни плода. Вот как это не парадоксально, понимаете? Немногие знают о том, что кровообращение плода проходит совершенно специфическим образом, без участия легких. Ну, ребенок не дышит, да, плод не дышит. Существует особый сосуд, который называется артериальный проток, который как бы соединяет две половины сердца в обход легких. Когда ребенок рождается, то этот проток закрывается под действием определенных веществ. И вот стимуляцию выработки этих веществ способны осуществлять все нестероидные и противовоспалительные препараты. И очень часто, когда ребенок рождается, и у него этот проток не закрывается, то ему вводят внутривенно противовоспалительные препараты, ну, похожие, условно говоря, на аспирин, и это приводит к тому, что проток закрывается. То вот когда женщина принимает противовоспалительные препараты накануне родов, когда проток уже к ним чувствителен, он может закрыться внутриутробно, и это приведет к гибели плода. Понимаете? Поэтому тот же, допустим, там ибупрофен совершенно спокойно можно пить 4, 5, 6 месяц, но 7, 9 он противопоказан, и первые 3 тоже противопоказаны, потому что там он будет влиять на плод негативно уже, в другом аспекте. Поэтому здесь очень все серьезно. Другой вопрос вот в чем. Болит голова, да? Сплошь и рядом, ведь мы должны ответить на вопрос, почему у нас болит голова? Потому что у нас сосудистые спазмы, потому что это болезнь, которая называется словом мигрень. Или у нас не хватает каких-то веществ в организме, некоторые авитаминозы или гиповитаминозы, или низкий уровень гемоглобина приводит к головным болям, или у нас проблемы, реальные проблемы с артериальным давлением, повышенным или пониженным. Мы, даже будучи в здоровом состоянии, совершенно не беременной, привыкли решать проблемы с головной болью таблеточками и годами мучаться от головной боли. Потом она усиливается во время беременности, потому что все усиливается, и спазмы сосудов усиливаются, и уровень гемоглобина дальше снижается и так далее. И тут мы начинаем страдать реально и спасаться, угрожая жизни. Собственно, ребенка, обратите внимание, при всем том, что использование лекарств беременными неоднозначно совершенно, от 60 до 80% беременных принимают лекарства. И 5% всех врожденных аномалий развития связаны именно с приемом лекарств. То есть это тысячи женщин, это тысячи детей, которые реально имеют проблемы. Поэтому, когда мы много раз говорим о том, что к беременности надо готовиться, что люди должны планировать беременность, оценивать свое состояние здоровья до того. И если у тебя постоянно болит голова, так может быть умная женщина сначала найдет адекватного терапевта, поставит диагноз, подберет лечение, да, предупредит терапевта, что мы планируем беременность, поэтому нам бы желательно препараты, которые я смогу продолжать потом. Да? А вот когда уже она стала свершившимся фактом, то мы вынуждены рисковать либо собственным здоровьем, либо здоровьем ребенка. И ответа на это просто, ну, однозначно практически нет. Спасибо большое. Доброе утро, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, во время беременности, к сожалению, иногда приходится болеть ОРВИ. Вот такой вопрос. При какой температуре надо пить жаропонижающие препараты? То есть, а какая температура, повышение какой температуры, до какого предела допустимо? Еще раз фиксирую внимание, что жаропонижающие средства при беременности всегда очень опасны. Минимальный их риск – это 4, 5, 6 месяцы. В другие сроки, без доктора рядом, я категорически против того, чтобы вы принимали жаропонижающие средства. Это первое. Теперь дальше. Вы должны знать. Мы, кстати, об этом очень часто говорили, что вообще врачи всего мира, особенно физиологи, которые занимаются тем, как должен работать человеческий организм, не рассматривают повышенную температуру даже у детей, как нечто страшное. Понимаете? И долгие годы в медицинском сообществе в принципе обсуждается вопрос, надо ли среднестатистическому человеку пользоваться жаропонижающими средствами. Беременная женщина однозначно имеет множество способов помощи себе при повышении температуры, не связанных с приемом лекарств. Это и нормальная одежда, параметры воздуха, мы знаем какие, и обильное питье, все это однозначно работает. Только пить она будет, например, не какой-то компот, а средство для пероральной регидратации, и оденется потеплее, и проветрит, увлажнит комнату, и так далее. То есть возможности помощи себе без лекарств у нее однозначно есть. Если хочется лекарств, если настолько высокая температура, что вам плохо, давайте все-таки убедимся, что это ОРВИ. И не более того. А вы прекрасно, например, знаете, что, например, грипп, у беременных протекает очень тяжело. А может, вам пора уже давным-давно пить озельтамивир, противовирусное средство, а не таблеточку от температуры, понимаете? Поэтому, если у вас настолько высокая температура, и вам так плохо, то кто должен быть рядом с вами? Однозначно доктор. Вот поэтому мы очень часто вам рассказываем о том, что да, мы иногда допускаем самолечение, но не допускаем самолечение при беременности. Препаратов, допустимых к самолечению по беременности, ну, максимум десяток. Ну, мы часть уже назвали. Ну, стандартная проблема почти всех беременных – запоры. Ну, вовремя начали пить сироп лактулозы. Глядишь, стало легче. Не можем сходить на горшок, опять-таки, свечи с глицерином. Никому от этого хуже не станет. Даже витамины для беременных, можно только витамины для беременных. И далеко не все. И с доктором посоветоваться, а стоит ли мне принимать этот витамин, вот именно этот. А посмотрите, как доктор, а вот эти дозы витамина Е и витамина А в этих витаминах, они вообще допустимы при беременности? Я вот читала, что Е и А при беременности опасны, а в этих витаминах они есть, понимаете, и так далее. Поэтому вопросов множество. Вот не надо нести этот груз ответственности. Для этого и придуманы доктора. Нет, так дело в том, что это лечащий врач рекомендовал, когда у меня было ОРВИ при беременности, принимать жаропонижающий препарат. Вот именно, я вполне допускаю, что вам рекомендовал врач, на четвертом месяце, например, беременности, когда вам это было можно. Опять-таки, врач убедился в том, что у вас, может быть, ничего опасного нет. А в конце концов, врач тоже может ошибаться. И если врач хочет получить информацию, где он должен ее получить? Вопрос. Я вам рассказывал, любая американская женщина может получить, любой американский врач, наш нет. Поэтому, может быть, после сегодняшней программы люди, которые получают зарплату за то, что содержат сайт Министерства здравоохранения, да, подумают о том, что информация, какие препараты можно, а какие нельзя беременным, не менее интересна, чем жизнеописание встреч министра охраны здоровья. Понятно? Спасибо. Генеральний спонсор показу «Бебі Віта». Ідеально для початку. Іван постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, если во время беременности возникла острая необходимость обратиться к стоматологу с применением анестезии, можно ли прибегнуть к такому решению вопроса? И если нет, то на какой период лучше отложить? Нет, если возникла острая необходимость в лечении у стоматолога, лечиться можно, и ряд местных анестетиков использовать можно. Стоматологи, как правило, знают, какой именно вариант анестезии возможен именно при беременности. Еще раз фиксирование. Ребенку нужна счастливая мама. Если ей надо 4 месяца ходить с опухшей десной, пока она не родит, то, конечно же, однозначно надо обращаться за помощью. Другой вопрос вот в чем. Что вот когда я смотрю на вас, да, то ни у кого из присутствующих не вызывает сомнения, что вы беременная. Понимаете, да? Но очень часто, когда вы беременны, об этом знаете только вы, а муж сомневается, понимаете, да? Поэтому, когда вы пришли к стоматологу, вы уж поделитесь с ней этой сокровенной информацией, что доктор, я таки беременная. И более того, сплошь и рядом сталкиваешься с такой ситуацией, это у нас классика работы педиатра, когда приходит мама с ребенком, да, ты там послушаешь ребенка, а потом мама говорит, послушайте меня, пожалуйста, мы тут вместе кашляем. Ты слушаешь маму, говоришь, ой, матушка, у вас тут воспаление легких, и потом начинаешь маме там 20 минут рассказывать, как ей лечиться, она говорит, да, я забыла сказать, я еще и беременная. И ты потом начинаешь 20 минут рассказывать ей сначала, что этим вам лечиться не надо, а вот этим надо. Поэтому я вас очень прошу, девчонки, если уж вы в беременном состоянии добрались до терапевта, то он, в отличие от вашего гинеколога, может не знать о вашем счастье, да, поэтому вы с ним, пожалуйста, поделитесь в первую очередь этой информации, чтобы потом мы не тратили время на переписывание листа назначений. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, а если у беременной токсикоз, лучше терпеть или пить таблетки, или народные методы? Вы знаете, если у вас токсикоз, то без доктора вам не обойтись, хотя бы потому, что он должен сказать, из-за чего у вас токсикоз, какой вариант токсикоза, имеются ли фармакологические способы помощи при токсикозе. То есть я фиксирую внимание на то, что на самом деле, действительно, при беременности возникает ряд симптомов. И тошнота, да, и рвота, и изжога, и боли в животе, и боли в боку, и учащенное мочеиспускание, и запор, и там зуд. В общем-то, стандартные жалобы, с которыми женщины обращаются к докторам. Да? И для каждой из подобных жалоб, в общем-то, есть определенные лекарства, которые могут помочь и которые допустимы именно при беременности. Поэтому в ряде случаев, когда имеется токсикоз и регуляция режима питья, и использование сорбентов в состоянии не решить, нет, но частично облегчить проблему. Хотя вы понимаете, что очень часто современная медицина может спасти человека в совершенно, казалось бы, безнадежной ситуации, с какой-то оторванной рукой или ногой, да, но решить проблему с соплями и токсикозом современная медицина может далеко не всегда. Ну, значит, такова бабья доля, придется потерпеть. Спасибо. Вообще, мне кажется, что главная проблема при токсикозе – это муж, который все время норовит выяснять отношения, понимаете, именно в это время, когда тебе никого видеть не хочется, а он чем-то опять недоволен, что ты не вовремя срыгиваешь. И еще один вопрос, доктор. А если при грудном вскармливании возникает необходимость в антибиотиках, стоит прекратить или... Ну... Понятно. Прерывать, стоит прекратить или продолжать, да. Или лечиться. Да. Смотрите, вот мы на приеме немножко этого вопроса коснулись вскользь, да? Я еще раз вам объясню суть. Вот знаменитый, например, известный, по крайней мере, на слух, всем антибиотик гентамицин, к примеру. Ну, понятно, там он в нашей стране используется еще достаточно широко. Там во многих странах он считается только ветеринарным антибиотиком, но он дешевый, поэтому в нашей стране используется еще широко. Вот гентамицин, если его получает беременная женщина, он, естественно, попадает в кровь, ну, если уколы делаются, там, гентамицина, да, и тяжелейшим образом может влиять на плод, вызывая иногда смертельные проблемы с почками, например, да, поэтому он категорически противопоказан при беременности. Гентамицин попадает в грудное молоко при лечении женщины-кормящей. Но когда ребенок пьет молоко с гентамицином, гентамицин из кишечника в кровь не всасывается. Понимаете? То есть в кровь, если он попадает, это опасно для плода. Но если он попадает в молоко, то можно этим молоком кормить, он никуда из желудка не девается. Как входит, так и выходит в неизмененном виде. Да? Поэтому тот же гентамицин опасен при беременности, смертельно опасен и практически безопасен при кормлении груди. То есть я сразу фиксирую на том, что отношения разные. Далее. Существует огромное количество нетоксичных антибиотиков, которыми можно лечить новорожденных. И естественно, если маме плохо, у нее, например, там гнойный мастит, условно говоря, да, или воспаление легких, то всегда, практически всегда можно назначить женщине антибиотик, который будет безопасен для ребенка, даже если она будет продолжать кормить грудь. Ситуация, когда такой антибиотик подобрать нельзя, возникает крайне редко, когда женщине надо назначать антибиотик, несовместимый с грудным вскармливанием. Но простите, пожалуйста, если это надо, значит, надо прервать грудное вскармливание. А вот если после кесарева назначают и рекомендуют... Ну, во-первых, кстати, прекратить... обращаю ваше внимание, что использование антибиотиков после планового кесарева сечения, да, в цивилизованных странах не практикуется. Нет, ну, понимаете, кесарево сечение не делается в связи с какими-то гнойными или инфекционными заболеваниями, да. То есть, если они даже и назначаются, то назначаются они принципиально неверно. Они назначаться не должны. Но даже если назначаются, то, как правило, назначаются нетоксичные препараты пенициллиновой или цефалоспориновой групп, которые совместимы с грудным вскармливанием. То есть, продолжать кормление или начинать кормление можно однозначно. Спасибо. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Скажите, пожалуйста, доктор, а если женщина постоянно зависима от приема лекарств, если у нее такие заболевания, как диабет, астма, проблемы с щитовидной железой, то как быть во время беременности? Опасно ли это для плода и продолжать ли прием? Я фиксирую внимание, кстати, что есть особые специалисты, вот есть ряд, например, тех же эндокринологов, которые специализируются именно по вот таким ситуациям у беременных. То есть, понимаете, это очень важно, потому что если у вас диабет, то во время беременности, скорее всего, понадобится и коррекция дозы инсулина, и изменится состояние, и другие, возможно, понадобятся препараты. Поэтому проконсультироваться с эндокринологом и до беременности, и во время беременности, даже если нет никаких новых проблем, следует обязательно, чтобы хотя бы получить правила поведения. Возьмем такое заболевание, как бронхиальная астма, например. Женщины с бронхиальной астмой получают множество антигистаминных препаратов. А антигистаминные средства классические, как правило, являются нежелательными при беременности. Но, например, гормональные препараты местного действия, они допустимы при беременности, являются препаратами выбора. Поэтому всегда, опять-таки, когда беременность наступила или желательно все-таки планируется, вот это очень хотелось бы, чтобы если у вас есть какое-то хроническое заболевание, требующее приема лекарств постоянного, то вы планировали беременность и накануне обсуждали с доктором коррекцию лекарств. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а кормящей маме как лучше подобрать витамины? Это комплексные витамины или какие-то? Ну, как правило, это должны быть именно витамины для кормящих. Они отличаются там особым содержанием железа, с особым содержанием витамина D. Вот это особенность. Все. И, как правило, такие витамины есть, это как раз не проблема вот в данной ситуации. Но мне все равно очень бы хотелось, чтобы вы подбирали это вместе с доктором. Ну, потому что хотя бы от того, светлокожий у вас ребенок или смуглый, от этого зависит количество витамина D, которое ему надо. Понимаете, да? Доктор, подскажите, пожалуйста, есть такое действующее вещество флуконазол. Для нормальных женщин оно в таблетках. Одну таблетку принял, проблема решена. Но для беременных и тех, кто кормит грудью, рекомендуют только в свечах. Свечи стоят в 5-6 раз дороже. Что делать? Неужели этот флуконазол столь опасен для детей маленьких? Ну, по большому счету, он действительно реально токсичен, и он при приеме внутрь попадает в молоко, попадает к ребенку, а у ребенка имеет место незрелость фермента в печени. И тот препарат, который у вас, условно говоря, обрабатывается, превращается в активные метаболиты в течение 2 часов, у ребенка не обработанный, циркулирует в крови иногда несколько дней. Поэтому он представляет для ребенка опасность. Другой вопрос в том, что, конечно, это совершенно неправильно, когда препарат в свечах в десятки раз дороже, чем препарат в таблетках. Это неверно принципиально, понимаете? Это просто ценовая политика государства и неадекватное, я считаю, отношение фармакологических производителей к тем женщинам, ради которых они вообще существуют на этом свете. Спасибо. Скажите, пожалуйста, каким образом определяют, опасно ли лекарство, назначенное для будущего ребенка? Ну вот придумали новое лекарство. Да? Естественно, как мы уже об этом говорили на приеме, никто не может дать это лекарство беременной. Но это неэтично, никто вообще себе такого не позволит экспериментировать, чем это кончится. Что может медицинская наука? Сначала кормить здоровых женщин этим лекарством, здоровых добровольцев. Второе, экспериментировать над беременными животными и получать какие-то определенные результаты. Но беда в том, что очень часто нет четкой связи. То есть огромное количество лекарств. Там, например, тот же там, пенициллин чуть ли не у половины животных вызывает куча проблем, а у беременной женщины не вызывает, понимаете? И наоборот. Вот, наверное, многие слышали, был такой препарат страшный, который назывался талидомид. Это было такое в 50-х годах полученное снотворное, которое использовали беременным для лечения бессонницы, которая часто преследует беременных, и привело это буквально к эпидемии рождения детей без рук, без ног, то есть страшный препарат. И этот талидомид во время испытаний буквально килограммами поедали подопытные крысы, а у них таких проблем не было. Понимаете, поэтому даже испытания на животных не способны дать ответ на вопрос однозначный. Поэтому, как правило, существует вот именно исследование на здоровых женщинах-добровольцах или женщинах-больных теми болезнями, по поводу которых придумано это лекарство, да, исследования, эксперименты на животных и наблюдение за применением препаратов динамики, что, естественно, приводит к тому, что набирается куча любительниц над собой поэкспериментировать, да. Собственно говоря, на этом, вот на этих возможных или невозможных экспериментах и построена имеющаяся классификация лекарств по вредности. Вообще, как бы, все препараты, которые есть, они, собственно говоря, делятся на различные группы, в зависимости от того, какой риск применения этих препаратов у плода. И есть множество классификаций, но, вот, например, то, что я вам показываю, эта классификация принята в США, например, да, американской ФДА. Утвержденная. Вот в зависимости от этой классификации все имеющиеся препараты лекарственные разделены на 5 групп, которые обозначаются буквами А, Б, С, Д и Х. И градация вот А, практически риска нет, всем подряд можно, до категории Х категорически нельзя, риск настолько велик, что практически однозначно это приводит к гибели плода. И такой препарат противопоказан не то что беременным, а даже на этапе планирования беременности, и то его уже не применяют. Ну вот, прочитаем как бы более подробно. А, мы уже понимаем, что Б, суть группы Б, исследования на животных не выявили риска и нет данных о вреде для человека или обнаружен вред для животных, но специальные исследования не подтвердили риск для человека. Вот фактически все, что мы можем принимать, это группа А и Б. Все. Вот уже группа С, а к ней относится абсолютное большинство препаратов, звучит описание так. Исследования на животных показали неблагоприятное воздействие на плод, но исследований у людей не проводилось. Применение возможно тогда, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск. Именно поэтому применение лекарств при беременности целесообразно только тогда, когда без применения нельзя обойтись. И, наконец, группа D. Доказан риск неблагоприятного воздействия на плод. Возможно применение только тогда, когда имеет место угроза жизни беременности. Ну, про группу X вы уже поняли. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что когда вы зайдете на тот же сайт ФДА, и наберете там ваш там флуконазол, например, да, в окошке поиска, то, во-первых, вы получите список торговых названий этого препарата, а во-вторых, там будет написано, какой группе из вот этих вот пяти он относится. Если он относится к группе там С или выше, то понятно, что применять его будете только вместе с доктором. А если это реально А и Б, то, возможно, и само лечение. Как вы понимаете, наше общение по поводу лекарств при беременности и кормления грудью можно продолжать, собственно, до утра. Называть любое лекарство, там, допустим, там парацетамол, и начинать о нем говорить. Я все-таки хочу еще раз обратить ваше внимание, что есть. Я просто рекомендую вам. А. Сайт ФДА и австралийский сайт Министерства здравоохранения. У кого есть вопросы, лучше сходите туда, чем в аптеку, да? А пока, может, кто услышит, и появится такой сайт и на нашем родном языке, да? Но, тем не менее, давайте вот все-таки подведем итоги, а суть только в следующем. Ситуация с кормлением грудью, она не так волнительна, потому что всегда, когда есть реальный риск, мы все-таки имеем возможность прервать кормление, да, если мы сомневаемся, и кормить ребенка качественной смесью. Ситуация с беременностью намного более серьезная. Ошибки намного более значимы. И, пожалуйста, давайте рассмотрим, как бы в качестве итога нашей встречи, главные правила использования лекарственных средств именно во время беременности. Итак, не скрывайте своей беременности. Это раз. Второе. Самолечение недопустимо. Ну, может быть, вообще надо было с этого начать и этим закончить. Самолечение недопустимо. Изучайте внимательно инструкции. То есть, понятно, что вы можете напутать и не в беременном состоянии. Но в беременном состоянии шансов того, что вы что-то не так поймете или перепутаете, намного выше. Дайте, в конце концов, инструкцию прочитать мужу и бабушке. Если у вас есть сомнения, что вы ошиблись в миллиграммах, в миллилитрах, в процентах, посчитайте вместе. Сомневаетесь, свяжитесь с доктором. Следующее. Помните еще раз, что абсолютно безопасных лекарств на ранних сроках беременности не существует. Поэтому, если вы сомневаетесь в том, беременны, не беременны, никаких лекарств пока не получите ответ на этот вопрос. Далее. Предпочтение очень важно. Предпочтение хорошо известным и изученным препаратам. Только то, что много лет на рынке, что себя нормально зарекомендовало, в отношении чего есть четкие рекомендации. Можно или нельзя. Используйте минимальные терапевтические дозы. Я понимаю, что, скорее всего, дозу все-таки будет подбирать врач. Да? Но если все-таки некий антибиотик можно использовать в дозе 50-100 мг на килограмм веса, то не надо выпрашивать побольше, поэффективнее, не надо просить 4 таблеток вместо 3. Далее. Если вы узнали о беременности после того, как приняли лекарство, обязательно сообщите об этом врачу. Естественно, сообщайте врачу о том, что вы планируете беременность в процессе приема лекарств. Если терпимо, терпите, но до утра. Не дальше. Дальше идем к врачу. Да? До утра. То есть я вас прошу, если терпимо, не надо проглотить таблетку и утром пойти к врачу. Нет. Если терпимо, терпите до утра, не дольше. А вот если не терпится, тогда в обязательном порядке к врачу. И только он подбирает лекарства. Программа выходит за підтримки торговой марки Molfix. Я уверен, что вот этого достаточно, чтобы вы сделали правильные выводы. Вы знаете, где искать дополнительную информацию. Надеюсь, что вам она не понадобится. Удачной беременности и счастливого кормления грудью. Без лекарств, разумеется.